Есть в сутках такой час, когда трудно различить, что вокруг тебя. Это час сумерек. В этот час свет встречается с тьмой, и нет тогда ничего непреложного ясного или однозначного темного. Во многих спиритуальных обрядах этот час почитают священным. Католический канон требует в 6 вечера читать «Аве Марию». В племени кечуа существует такой обычай. Если ты повстречал друга под конец дня и пробыл с ним до сумерек, то обязан заново поздороваться с ним, пожелав доброго вечера. В час сумерек подвергается испытанию равновесия планеты и человека. Бог, смешивая свет и тьму, желает удостовериться, что Земля продолжит вращение. Если она не испугается тьмы, минет ночь и заблещет новое солнце. Немецкий философ Шопенгауэр 1788-1860 шел как-то раз по улице Дрездена, раздумывая над волновавшими его вопросами. Внезапно он увидел сад и решил провести несколько часов за созерцанием цветов. Кто-то из прохожих заметил, как странно ведет себя этот человек, и позвал полицейского. «Кто вы такой?» — спросил блюститель порядка. Шопенгауэр смерил его взглядом и сказал: «Именно это я и пытался понять, глядя на цветы. Если бы вы смогли найти ответ на мой вопрос, я был бы вам очень благодарен». В поисках мудрости некий человек вздумал отправиться в горы, ибо слышал, что раз в 2 года там появляется Бог. Первый год он питался тем, что предоставляла ему земля, но вот кончилась еда, и пришлось возвращаться в город. «Бог несправедлив», — возопил он. «Разве он не видел, сколько времени провел я здесь, надеясь услышать его голос? Теперь я хочу есть и иду домой, так и не услышав его». И тут появившийся невесть откуда ангел сказал ему так: «Бог очень хотел поговорить с тобой. Целый год он давал тебе пропитание и надеялся, что ты позаботишься о запасах на следующий год. И что же ты посадил и взрастил? Если человек не способен получить плоды там, где живет, он не готов беседовать с Богом. Мы думаем, в самом деле кажется ведь, что свобода человека заключается в том, чтобы выбрать себе рабство. Я работаю по 8 часов в день, а буду, если получу повышение, по 12. Я женился, и теперь у меня не остается времени на себя самого. Я искал Бога и теперь должен соблюдать посты, ходить к мессе, исполнять обряды и прочее. И все, что есть в этой жизни по-настоящему важное – любовь, работа, вера – в конце концов становится неподъемным бременем. Говорит наставник: «Только любовь поможет нам спастись. Только любовь к тому, что мы делаем на свободе. Если не можем любить, лучше остановиться немедля». Иисус сказал: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну». Звучит жестко и сурово, но ведь так оно и есть. Некий отшельник постился целый год, позволяя себе поесть лишь раз в неделю, и после таких усилий попросил, чтобы Господь разъяснил ему сокровенный смысл одного стиха в Священном Писании, и ничего не услышал в ответ. «Попусту время потратил», — сказал себе монах. «На какие жертвы пошел я во имя Бога, а он мне не отвечает? Пойду-ка лучше отсюда, и пусть какой-нибудь законоучитель растолкует мне суть этого отрывка». И тут появился ангел и сказал: «12 месяцев поста привели всего лишь к тому, что ты уверовал, будто лучше прочих, а Господь не склоняет слуха к суетным гордецам. А когда ты смиренно согласился спросить помощи и совета у ближнего своего, Господь отправил к тебе меня». И ангел объяснил монаху все, что тот хотел знать. «В пятницу вечером ты приходишь домой, листаешь газеты, которые не успел просмотреть за неделю, включаешь телевизор, убрав звук, и ставишь диск с любимой музыкой. Щелкая пультом, переходишь с канала на канал, пробегаешь глазами страницы газет и внимательно слушаешь музыку. В газетах нет ничего нового, Все, что показывает телевизор, ты уже видел, и не по одному разу, да и музыку эту знаешь наизусть. Твоя жена занимается детьми, жертвуя лучшими годами своей жизни и не понимая толком, почему она это делает. И только одно объяснение приходит ей в голову. Жизнь такая. Но жизнь совсем не такая. Жизнь исполнена воодушевления. Попытайся вспомнить, где ты растерял его, куда спрятал. Возьми жену и детей, иди вслед за ним, пока не поздно. Любовь никому еще не препятствовала следовать за своими мечтами. В рождественский сочельник странник с женой подводит баланс истекающего года. За ужином в единственном ресторанчике Пиренейской деревни странник жалуется, что-то, мол, вышло не так, как хотелось и как замышлялось. Жена пристально рассматривает наряженную рождественскую елку, украшающую маленький зал. Странник, сочтя, что слова его неинтересны ей, начинает говорить о другом. «Какие лампочки?» «Да, очень красиво», — отвечает жена. «Но если приглядишься повнимательнее, увидишь, что среди десятков горящих лампочек есть одна перегоревшая. Мне кажется, что вместо того, чтобы воспринимать минувший год как десятки сияющих благодатей, ты сосредоточился на той единственной лампочке, которая ничего не освещает». «Видишь на дороге вон того смиренного праведника?» — спрашивает один демон другого. «Сейчас я подойду и овладею его душой». «Он не услышит тебя», — отвечает второй демон, «ибо обращает внимание только на то, что свято для него». Но первый, полный самомнения, принял облик архангела Гавриила и явился перед праведником. «Пришел помочь тебе», — сказал он. «Ты, наверное, принял меня за кого-то другого», — отвечал праведник, «ибо я не сделал в своей жизни ничего такого, чтобы заслужить явление архангела». И пошел своей дорогой, сам того не зная, что избежал подстроенной ему ловушки. Анжела Понтуал была в театре на Бродвее и в антракте вышла в фойе. Там было много народу, люди курили, разговаривали, выпивали. Никто не слушал игравшего на рояле пианиста. Анжела стала пить и слушать музыку. Пианист играл безо всякого воодушевления, словно отбывал скучную повинность и думал, поскорее бы дали звонок. Выпив третью порцию виски и немного охмелев, Анжела приблизилась к пианисту и гаркнула: «Почему вы не играете только для себя?» Пианист поглядел на нее в изумлении, но уже в следующий миг стал играть то, что хотелось слышать ему самому. И уже очень скоро в фойе наступила мертвая тишина. А когда он кончил, все восторженно зааплодировали ему. Святой Франциск Ассизский был еще очень молод, но уже весьма известен, когда решил все бросить и возвести свою постройку. Святая Клара была в расцвете своей красоты, когда принесла обет целомудрия. Святой Раймунда Лил водил дружбу с виднейшими интеллектуалами своего времени, когда оставил свет и удалился в пустыню. Ибо духовный поиск – это, помимо всего прочего, еще и вызов, и тот, кому он нужен для бегства от своих проблем, недалеко уйдет. И совершенно незачем удаляться от мира тому, кто не сумел обзавестись друзьями. Не имеет смысла давать обет бедности человеку, неспособному заработать себе на пропитание. Что проку быть смиренным, если ты робок и малодушен? Одно дело чем-то обладать и от этого отказаться. И совсем другое – ничего не иметь, но осуждать имеющих. И нет ничего проще, чем жить в чистоте и целомудрии, если ты лишен мужской силы. Но какой в этом смысл? И в чем тогда ценность твоего отречения? Говорит наставник: «Восславь Божье творение! Став лицом к лицу с миром, сумей победить самого себя. До чего же легко быть трудным? Достаточно отойти подальше от других, уже никогда больше не будешь страдать. Не познаешь больше риска неразделенной любви, не будет ни разочарований, ни несбывшихся мечтаний. Как легко быть трудным! Можно не обременять себя необходимостью отвечать на телефонные звонки, не морочить себе голову мыслями о тех, кто нуждается в нашей помощи, о добрых делах и о милосердии. Как легко быть трудным! Достаточно запереться в башне из слоновой кости, чтобы никогда в жизни не пролить больше ни слезинки. Достаточно до конца дней своих жить, играя некую роль. Как легко быть трудным. Достаточно отрешиться и выбросить из своей жизни все самое лучшее, что есть в ней. К врачу обратился пациент. «Доктор, меня мучает и томит страх. Он лишает меня радости бытия. Здесь у меня в кабинете живет мышка, которая грызет мои книги», — отвечал врач. «Если бы я впал от этого в отчаяние, она бы спряталась от меня, а я бы занимался исключительно тем, что ловил бы ее. Но вместо этого я ставлю самые важные и ценные книги в надежное место и разрешаю мышке грызть все остальные. И потому мышка остается мышкой и не превращается в монстра. Постарайтесь и вы найти что-то такое, чего будете бояться, и сосредоточьте весь свой страх на этом что-то, и тогда ко всему остальному сможете относиться без боязни». Говорит наставник: «Часто бывает так, что любить легче, нежели быть любимым. Нам трудно принимать помощь и поддержку от других. Наши попытки казаться независимыми не позволяют дать ближнему возможность выказать свою любовь. Многие люди в старости лишают своих детей этой самой возможности, возможности дать ту же самую ласку и заботу, какие те получали от родителей, пока росли. Многие мужья и жены, настигнутые ударами судьбы, стыдятся зависеть от другого, и из-за этого волны любви не распространяются. Надо принимать от ближнего душевное движение, продиктованное любовью. Надо, чтобы кто-нибудь приходил к нам на помощь, оказывал поддержку, давал силы для того, чтобы двигаться дальше. Если примем эту любовь смиренно и с чистыми помыслами, то поймем, что суть любви не в том, чтобы давать или получать, а в том, чтобы разделять и участвовать». К Еве, гулявшей по Эдему, приблизился змей и сказал: «Съешь это яблоко». Ева, памятуя предупреждение и наставление Бога, отказалась. «Съешь это яблоко», — настаивал змей, «ибо ты должна быть для своего мужа красивее всех». «Не должна», — отвечала Ева, «потому что здесь нет женщин, кроме меня». «Еще как есть», — рассмеялся змей. Ева не поверила, и тогда змей подвел ее к берегу озерца. «Она там, внизу. Адам прячет ее от тебя». Ева наклонилась и увидела в спокойной воде озера красивую женщину. И в тот же миг, не раздумывая, съела яблоко, предлагаемое змеем.